Больше всего ей хотелось броситься на кровать и заснуть. Больше всего она желала ускользнуть от реальности в сон. Дверь была полуоткрыта. Задержав дыхание, она толкнула ее. В метре неподвижно лежал человек. Рядом с ним валялась длинная алебарда из гонканга, выпавшая из его рук при падении. Чиндамани подошла и склонилась над ним. Он был мертв. Насколько она могла судить, кто-то сломал ему шею. Неужели борьба за монастырь все еще продолжалась? Или это сделал Каристофе, стремясь обрести свободу? Но если бы это был Каристофе, он бы попытался найти выход из монастыря. Самый кратчайший путь, который был ему известен, лежал через крышу. Тот самый путь, который она показала ему, когда она вела его к мальчикам в Лабранг. Но если он надеялся уйти этим путем из монастыря, это была глупая ошибка. По крыше уходить было некуда. А мост вел только в Лабранг. Она поспешно направилась к люку, через который она с Каристофе вышли на крышу. Монастырь снова погрузился в тишину, но сегодня эта тишина несла в себе угрозу и не была той способствующей размышлениям тишиной, к которой привыкла Чиндамани. Раньше, когда она выходила по вечерам из комнаты, она двигалась тихо, чтобы не потревожить сон или молитвы монахов в их кельях. Сегодня она делала это потому, что боялась за свою жизнь. Люк был закрыт, и лестница исчезла, так что она сделала вывод, что Кристофер, выбравшись на крышу, втянул лестницу за собой, чтобы задержать возможных преследователей. Без лестницы выбраться на крышу было невозможно. Правда, неподалеку был еще один люк, личный люк настоятеля, которым он пользовался, когда направлялся в Лабранг или просто хотел провести время на крыше, наблюдая за проносящимися мимо облаками. Лестница, ведшая ко второму люку, была на месте. Чиндамани понадобилось всего несколько секунд, чтобы оказаться на крыше. Она надеялась, что никто не придет сюда и не увидит лестницу и открытый люк, но в любом случае у нее не было времени на то, чтобы замести следы. Холод жадно схватил ее своими злобными пальцами, ревнуя ее к тому времени, которое она провела вне его объятий. На крыше ничто не преграждало ветру путь. Из беспросветной тьмы принеслись сухие снежинки, отхлестав ее по лицу. Рев ветра и стук сердца в груди перекрывали все другие звуки. Подобно пловцу, рассекающему воду в зеленых глубинах посреди страшной тишины, она открыла рот и выкрикнула его имя, но не услышала саму себя. Звук ее голоса, тихий и бесполезный, был поглощен окружавшим ее грохотом. Она снова и снова выкрикивала его имя через определенные интервалы, словно повторяя мантру, которая оказалась неуслышанной и оставленной без внимания. Но он был где-то здесь. Больше идти ему было некуда. Она блуждала в темноте, продолжая звать его. Ей доставляло удовольствие произносить его имя, имя мужчины, имя, которое она с трудом могла произнести. Ее беспокоило то, что просто выкрикивание его имени в темноте доставляет ей такое удовольствие, хотя она с таким же беспокойством думала и о том, что он мог найти здесь свою смерть. Она нашла его, сидящим на постаменте старого бронзового дракона, установленного здесь, чтобы охранять гробницы. Он смотрел в темноту, практически полностью сливаясь с общим фоном. «Каристофе», — произнесла она, присаживаясь рядом, — «нам надо идти. Нам надо выбираться из Доржела». «Я пытался», — ответил он, — «но выхода не нашел. И даже если выход и есть, идти все равно некуда. Везде одно и то же — холод, уныние, полная бессмыслица. Здесь все равно, жив ты или мертв. И всем все равно». «Мне не все равно», — — заметила она. «Тебе?» — воскликнул он. С губ его сорвался сухой звук, похожий на смех, и тут же был унесен ветром. «Тебе не безразличны лишь твои боги и Будда, и дети воплощения. Ты не знаешь, что такое настоящий мир. Ты не знаешь, какой вред они могут принести, эти твои боги, какие раны они могут нанести».